Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Богу, мы открыли в это утро глаза, видим сотворенный новый день Господом нашим Богом, радуемся этому. И мы жители Царства Божия. Мы сегодня те граждане Царства Божия. Если мы приняли Иисуса Христа как Спасителя, если нет, то вопрос открытый для нас. Но всегда ли мы пребываем в Царстве Божьем? Это тоже вопрос открытый. В Царстве Божьем пребывающий человек, у него мир и покой и утешение от сердца, от Господа. У него, его ничто не беспокоит. Если что-то нас беспокоит, это для нас сигнал, это для нас красный знак, да, красная лампочка, что-то не так. И предлагаю сегодня дальше продолжить читать Евангелие от Марка, вторую главу. Прочитать с 13 стиха по 17. Евангелие от Марка, 2 глава, с 13 по 17 стих. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Итак, дорогие друзья, мы видим, Иисус опять вышел к морю. И весь народ пошел к нему. И что мы видим? Какое дальше слово стоит? И он учил их. О чем Иисус учит? Первая глава, 14-15 стих говорит: «Евангелие Царства Божия». Иисус учит Евангелию. Радостную весть возвещает Царство Божие. И в этом тексте мы видим принятие, да, он возвещает радостную весть, что Господь принимает грешников в Царство Свое. Грешников в Царство Свое. И, конечно же, мы понимаем, что посредством Иисуса Христа только человек входит в Царство Божие. Потому что сам Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И невозможно человеку сегодня обойти Христа. Ему обязательно все равно нужно соприкосновение с Ним. Даже о чем мы вчера размышляли, что Иисус имеет власть прощать грехи. Соприкосновение нужно. Нужно согласиться с этим. Нужно отдать себя Ему. И мы видим, Иисус учит Евангелие Царства Божия и учит принятие грешников в Царство Божие. Тех грешников, которые люди не воспринимают, те, которые осознают себя грешниками и нуждаются во Христе. И мы видим это в тексте. Мы видим: проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит им ему: «Следуй за мною». И он, став, последовал за ним. Мытарь. Левий Алфеев – это израильтянин, живущий в народе Божьем, но стал, ну, не зная, что его заставило. Вообще была тяжелая обстановка в Израиле, когда они пленены римским правлением, римской властью. Поставлен у них там Ирод, которая управляет. И вот на работе Ирод Антипа, на работе у этого Ирода мытарь, еврей, Левий. Левий Алфеев. Что он делает? Он собирает налоги, собирает со своего народа, со своих братьев, сестер, грубо говоря. Ну или же прямо говоря. Да? А что значит собирать налоги? Ну, это не как у нас сегодня, мы, может быть, и не особо замечаем, 13% берут с нашего дохода. Там бухгалтерия учитывает все это, мы уже этого и не видим. Мы просто получаем зарплату. А в то время собирался налог со всего. Но я почитал немножко комментаторов, и они говорили: со всего. Буквально. С оси, с колеса, даже с берегов. Что если ты используешь как-то берег, выходишь в море с берега, даже оттуда брали налог. Со всего брали налог. И, конечно же, это было очень... И так ты, тобою властвует другой правитель. И так это уже тяжело. А еще если тебя и со всего обирают налог, взимают с тебя со всего налог, требуют, то, конечно же, народ в негодовании. И особенно, если это требует твоя кровь. Левий, конечно же, он был в презрении. Вообще, есть такое понятие, что не считался он уже израильтянином. И его покаяние вообще рассматривалось, может ли он покаяться. И собирались, ну, так комментаторы говорят, собирались учителя. И чаще всего вывод был такой, что да нет им покаяния, нет им, вернее, прощения. Все, они изгой, они навсегда выкинуты. И мы видим здесь, как раз Христос проповедует Евангелие принятия грешников в царство. Радостная весть, что для вас царство открыто, оно не закрыто. И когда Христос говорит: следуй за мною, Левий нисколько не промедлил. Может быть, для него было закрыто все уже, но когда он услышал этот призыв, он сжигает все мосты. Он больше не возвращается туда. Знаете, смотрел недавно один эпизод, ну и режиссер поставил это, показал. Не знаю, откуда он это брал, может быть, просто его фантазия, может быть, какие-то он читал книги, еще историческую справку наводил, но он хорошо жил, Левий. И вот это вот презрение, он всегда это ощущал. Но когда Христос позвал его, он оставил все. И тот, кто его, здесь мы не видим в тексте, но вот режиссер описал, что его охранял римский воин. Ну и это вполне возможно, потому что, ну... Легко же брали, вот Христа вывели и распяли, кого-то побивали камнями, и вполне возможно у него был этот воин, вполне возможно его защищали, потому что им нужно было ухищряться как-то взять налог, и они придумывали, сборщики налогов, податей, они придумывали, как снять с народа налог. И этот воин ему говорит: подумай, что ты оставляешь. Но мы видим, Левий оставляет прежний образ жизни, бесповоротно идет за Христом. И интересно, он его приглашает в дом. Если вот так посмотреть, тот, кто только что его лишил источника дохода, ну, если так грубо сказать, он его приглашает обедать. В этом как раз и показано, что он этого не видит и не может видеть, у него другое теперь состояние. Дорогие друзья, у него другое состояние. Какое? А у него мир и покой в сердце. У него мир и покой в сердце, и поэтому он радуется и приглашает. И мало того, он не только его приглашает, он сейчас кормит грешников, мытарей. Многих, написано, много за Христом следовало. Он всех приглашает в дом. Кушайте, пожалуйста. То есть он свое имущество вкладывает сразу. Сразу выкладывает. Может быть, он копил, собирал. Может быть, как-то... Ну, обычно богатые люди, они такие скрупулезные. Они так осознанно так деньги лишние не бросят куда-то там. Да? Ну, вот он, пожалуйста. У него сердце другое. Как мы читаем у Закхей, также начальник мытарей, да, он говорит: а я половину имения своего раздам нищим. Не проблема. А кого обидел, воздам четверо. Это тот внутренняя перемена. Это теперь ты уже живешь не тем, чем ты был. Метаноя произошла. У тебя перемена мышления. Совсем по-другому. И как это происходит? Ну... Оно у нас всегда, у нас есть это. Мы можем не знать Писания, но у нас правильные действия. Потому что он говорит: я заберу сердце плотяное, вложу, каменное, вложу туда плотяное. И все свои законы пропишу там. И мы их всегда знаем, дорогие друзья. Одни свидетельства, не помню кто, Бахмутский, по-моему, Евгений, может быть, еще кто-то, что приехали в одну деревню. Они или еще кто-то, и там были христиане. Ну вот я не помню, то ли у них нету слова, не было там Библии, то ли они не умели читать. Но, когда обратили люди, те, которые приехали, верующие, как они живут, как написано в Евангелии. Знаете, и я думаю, мы каждый подметим этот момент, что когда мы что-то хотим сделать, и если оно не соотносится с Евангелием, если даже мы этого не знаем, у нас внутри всегда есть тот маячок, который нам говорит: слушай, здесь не совсем правильно. Правильнее будет вот так вот поступить. Допустим, нуждающемуся дать, обижающему, не ответить ему на его зло. Да, у нас есть это все. Не врать, не красть, не блудить. У нас есть это внутри. Бог прописал это в нашем сердце. Просто избираем мы это или нет. Что мы видим дальше? Мы видим дальше те, которые говорят: слушай, ты, оказывается, ешь с мытарями и грешниками. Кто это говорит? Это говорят фарисеи. А что значит фарисей? Фарисей означает отделенный от всего нечистого. Фарисей значит отделенный от всего нечистого. Это тот, который не нуждается покаяние. Это тот, который считает себя здоровым. Это тот, который говорит: я от всего отделился. Но, дорогие друзья, здесь есть одно такое слово «я». Не Бог меня освободил, и я сегодня свободен. Я от всего отделился. Я отделен. Это и есть вот эта вот самоправедность. И сразу начинается себя сравнивание. Когда человек так себя ведет, он сразу сравнит с другими. О, смотри, я-то правильный, а этот грешник и мытарь. Но когда Христом освобожденный, у него нету этого. Ему не нужно сравнивать, он свободен. Он очищен, ему не с кем сравнивать. Дорогие друзья, если мы сегодня себя с кем-то, кого-то видим грешником, знаете, я думаю, мы услышали, что мы первые сразу грешники. Если кого-то мы видим, ага, грешник, я тот грешник и есть. Я сразу сравнил себя, я выше, чем ты, или я чище, а ты грешник. Дорогие друзья, Христос подчеркивает, я пришел, я врач, врач нужен больному. Нуждаюсь ли я сегодня во Христе? Я скажу да, я очень нуждаюсь. Я настолько нуждаюсь в Нем, я благодарю Его, что Он всегда рядом, что Он всегда приходит и говорит, размышляя сегодня, видя себя грешником, Христос дает такое утешение. Возложите на меня все заботы, ибо я пекусь о вас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе. Я понимаю, что это не я могу его втолкнуть в себя, этот мир. Это мир Божий, он превышает мое мышление. Сам Бог туда поселяется, и он дает эту радость, покой и веселье. Если у меня беспокойство сегодня в сердце, о чем мы начали говорить, что нам нужно сегодня? Если я вижу в чем-то, кто-то греховный ходит, что мне нужно сегодня? Христос показывает, что я, оказывается, тогда больной. А что мне нужно? Евангелие от Матфея, 11 главе, мы читаем. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит, я успокою вас. Вот этот мир Божий, если у меня сегодня нет, у меня беспокойство, страхи, он говорит, я успокою вас. Сам Христос, не человек, не он как-то убеждениями, не какой-то психолог, сам Христос, который превышает ум, он даст этот покой в сердце, мир свой даст. И он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И он говорит, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Иго – это учение, и бремя следования за мной – это легко, это не проблема, это не что-то тяжелое такое, не... это легко. Дорогие друзья, дорогая церковь, братья, друзья, сестры, придите, говорит, ко мне. И дальше он говорит, апостол Павел, стойте, говорит, в свободе, которую даровал вам Христос. А мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 главе, 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Познать истину – это значит, допустим, то, что мы сейчас читаем, «Придите ко мне». Это и есть истина, сам Христос. Он говорит, «Ко мне придите». Я успокою вас от ваших бремен, забот, трудов, усталость. Я успокою вас. Это и есть познать истину. И он делает, и она дает свободу. И апостол Павел говорит, и так стойте в свободе, которую даровал вам нам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. А это и есть рабство, беспокойство или там забота о чем-то. Филиппийцам 6 стих говорит, не заботьтесь ни о чем. Ни о чем не заботьтесь. Ну что это значит не заботиться, что мне теперь оставить дома и семьи и не заботиться о своей семье? Нет. Не заботьтесь так, что нужно, там, сверх чего-то. Да, не заботьтесь того, что там на год, на 10 лет, или как я завтра буду, или как это. Не заботьтесь, отдайте, говорит, с благодарением открывайте желание. С благодарением, Господи, желаю, благодарю Тебя, что Ты мне открыл эту возможность открывать Тебе, и что Ты всегда восполнишь, ибо Ты пастырь добрый. Ты покоишь на злачных панях житих, Ты водишь меня к водам тихим. Дорогие друзья, дорогая церковь, братья, сестры, Христос нас сегодня утешает. Он говорит, я пришел к вам, нуждающимся. Я пришел к вам, грешникам. Я пришел к вам очистить вас и осветить, и дать вам покой. Я к вам пришел. Отдайте все мне, не носите на себе эти бремена, неудобно носимые, тяжесть эту. Отдайте, я забочусь о вас. Да благословит нас Господь. Христос сегодня провозглашает принятие грешников в Царство Свое. Да, мы, может быть, искуплены сегодня, но опять увлеклись, обманулись, опять повелись на эту уловку обмана врага душ человеческих. Но Христос говорит, я принимаю грешников в Царство Свое. Я для этого пришел, чтобы привести вас туда. Чтобы вы сегодня имели это Царство. Чтобы сегодня вы пребывали в нем. Давайте, от нас зависит, избираем мы или нет. Леви избрал, он не вернулся. Он не сказал, я потихонечку, Господи, за тобой. Пойдя за ним, мы не видим, что он ночует в гостиницах, а ученики где придется. Мы не видим, что он кушает в ресторанах, а ученики где придется. Он оставил прежний образ жизни, он живет теперь Христом. Да благословит нас этим Господь, принимать это решение и жить так. Если нету сил, вопрошать у Бога. Написано, Богу возможно все, человеком невозможно.